Туви Янсен, «Шляпа волшебника». Вступление. Первый снег пал на Мумидол хмурым утром. Он подкрался, густой и безмолвный, и за несколько часов выбелил всю долину. Мумитролль стоял на крыльце, смотрел, как зима пеленает землю в свой белый саван, и думал спокойно. Вечером мы погрузимся в спячку. Ведь все мумитролли делают так в ноябре. И по правде сказать, это очень разумно, если кто не любит холода и темноты. Он закрыл дверь, неслышным шагом подошел к маме и сказал: «Идет снег». «Знаю», — ответила мама, — «я уже приготовила для вас самые теплые одеяла. Можешь лечь наверху в западной комнате вместе со Снифом». «Сниф ужасно храпит», — сказал мумитролль. «Можно я лягу вместе со Снусмумриком?» «Как хочешь», — отвечала мама. «Тогда устроим Снифа в восточный». Муми-семейство, все их друзья и знакомые готовились к долгой зимней спячке, серьезно и обстоятельно. Муми-мама накрыла стол на веранде, но в чашке у каждого были лишь хвойные иголки. Совершенно необходимо, чтобы желудок был набит хвойными иголками, если предстоит проспать целых 3 месяца. После обеда, а он казался уж совсем безвкусным, все чуть серьезнее обычного пожелали друг другу доброй ночи, и муми-мама велела всем вычистить зубы. А муми-папа обошел весь дом, закрыл все двери и ставни и обернул люстру сеткой от комаров, чтобы не запылилось. Потом каждый залез в свою кровать, устроил в ней ямку поуютнее, укрылся с головой одеялом и стал думать о чем-нибудь приятном. И только мумитролль со вздохом сказал: «Какую уйму времени мы теряем зря!» «Ничуть!» — отозвался Снусмумрик. «Нам снятся сны. А когда мы проснемся, уже будет весна». Пробормотал мумитролль, уже погружаясь в сумрачный мир сновидений. А на дворе сыпал снег, мелко, но густо. Он уже завалил крыльцо и грузными шапками свешивался с крыши, с наличников окон. Весь мумидом скоро должен был превратиться в сплошной пухлый сугроб. Один за другими переставали тикать часы. Пришла зима. Когда зимний вечер уснет тихим сном, сосульками ветер звенит за окном, луна потихоньку из снега встает и желтым цыпленком по небу плывет, а в окна струится сиреневый свет, на хвою ложится серебряный снег, и словно снежинки в ночной тишине хорошие сны прилетают ко мне. А что вы хотите, хорошие сны? Вы мне расскажите о тропах лесных, где все словно в сказке, где сказка сама. Красавица русская бродит зима, но что это, холод на землю упал, и небо погасло, как синий кристалл. То желтый цыпленок, что в небе гулял, все белые звезды, как зерна склевал. То желтый цыпленок, что в небе гулял, все белые звезды, как зерна склевал.